поскольку каждый человек, как жизнь, не черен и не бел, а в полосочку. Вот образцы. Действительные самохарактеристики одного человека, чем-то похожего на меня. Зебра А. Оценочная. Плюс. Белый список. Мои достоинства. Первое. Умею смеяться. Второе. Способность радоваться за другого, восторгаться, дарить. Третье. Предусмотрительность. Четвертое. Доверчивость. Пятое. Незлопамятность. Шестое. Стремление к самосовершенствованию. Седьмое. Способность к глубоким привязанностям. Минус. Черный список. Мои недостатки. Первый. Легко впадаю в уныние. Второе. Завистливость. Третье. Трусость, лживость. Четвертое. Некритическая внушаемость. Пятое. Вспыльчивость. Шестое. Болезненное самолюбие, нетерпимость к критике. Седьмое. Эгоистичность, невнимательность к близким. Зебра Б. Целевая. Минус. Цель – проблема. Избавиться, уменьшить, искоренить. Первое. Тоскливость. Второе. Тревожность, мнительность. Третье. Чувство неполноценности. Четвертое. Раздражительность. Пятое. Глупость. Шестое. Зависимость от чужого мнения. Лживость. Седьмое. Завистливость. Плюс. Цель, идеал. Обрести, увеличить, развить. Первое. Оптимизм. Радость жизни. Второе. Спокойствие, мужество. Третье. Уверенность в себе. Четвертое. Доброжелательность. Внимание к людям. Пятое. Умение мыслить. Шестое. Самокритичность на основе собственных идеалов. Седьмое. Достоинство, внутренняя свобода. Очень важный момент. Черное и белое. Плюсы и минусы, достоинства и недостатки в самохарактеристиках должны быть уравновешены. То есть равное число пунктов в обеих графах. Да, только так. Нет недостатка, который иною своей стороной не был бы достоинством, равно как и наоборот. Если либо черное, либо белое начнет перевешивать, если вы обнаружите, что вам нечего сказать о себе хорошего либо плохого, то это будет свидетельством лишь вашей самонеобъективности. Желательно, чтобы и в зебре каждый плюс и минус одного номера соответствовали друг другу, как противоположности или как разные стороны одного и того же. Есть и другие методы, среди которых особенно привлекательно построение древа цели. Оно же древо самоанализа. Предположим, вы формулируете свою цель, проблему, как избавиться от раздражительности. Задайтесь вопросом, а что для этого необходимо? Вспомните. Проанализируйте моменты, когда вы не были раздражительны. Установите хотя бы некоторые связи, зависимости. Предположим, получится избавиться от раздражительности, чувствовать себя уверенно, хорошо себя чувствовать физически. А что для этого необходимо? Избавиться от раздражительности. Чувствовать себя уверенно, то есть сознавать свою значительность, моральную силу, производить приятные впечатления, признавать за собой право быть таким, как есть, хорошо себя чувствовать физически, то есть успешно работать, бывать больше на воздухе, высыпаться. А что для этого? Избавиться от раздражительности, то есть чувствовать себя уверенно, то есть сознавать свою значительность, моральную силу, производить приятное впечатление, признавать за собой право быть таким, как есть, то есть быть внутренне независимым, стремиться к своему идеалу, иметь доброжелательное выражение лица, искреннюю улыбку. Хорошо себя чувствовать физически, то есть успешно работать, больше бывать на воздухе, высыпаться, то есть в каждом уметь видеть достоинство. рационально построить режим –